Пегес приехал с наступлением ночи и остановился в гостинице «Кармел Валли Инн». Портье выдала ему ключ от комнаты с окнами на океан. Комната находилась в бунгало, в самой верхней части парка, нависавшего над бухтой. Ему пришлось опять садиться за руль, чтобы туда добраться. Пегес только начал разбирать сумку, когда первые всполохи разорвали небо. «Надо же», — подумал он, — «живу в 3,5 часах пути и ни разу не приехал сюда, чтобы это увидеть». Его охватило желание позвонить Наталье, чтобы разделить с ней этот миг, не проживать его одному. Он снял трубку, вздохнул и тихонько положил обратно, так и не набрав номер. Вместо этого он заказал ужин и устроился с подносом у телевизора. Сон поборол его, когда не было еще и 10 часов. В первые утренние часы проснувшееся солнце набралось сил и засияло так, что распугало все тучи, и те убрались прочь, даже не огрызнувшись. Артур проснулся на веранде, Лорен крепко спала. Укрывшись за насыпью у ворот верхней части сада, Пегес вел наблюдение, вооружившись мощным биноклем, подаренным ему к 20-летию службы. Около 11 часов он увидел Артура, который шел в его сторону, поднимаясь по саду. Подозреваемый свернул вправо от розария и распахнул двери гаража. Войдя в гараж, Артур увидел перед собой чехол, покрытый слоем пыли. Откинув его, Артур узнал старый фургон «Форд» 1961 года. Полускрытый брезентом коллекционный экземпляр. Артур улыбнулся, вспомнив о пристрастиях Энтони. Обойдя машину, открыл левую заднюю дверцу, устроился на сиденье, закрыл дверцу, потом глаза и вспомнил зимний вечер перед магазином «Массис» на Юнион-сквер. Он увидел человека в плаще, которого должен был наверняка уложить выстрелом из межгалактического ружья. В последний момент того спасла ласковая наивность матери. Она встала на линию огня. Атомный дезинтегратор, замаскированный под зажигалку для сигар, безусловно, еще должен быть заряжен. Он подумал о Деде Морозе 1965 года, который застрял где-то в трубах центрального отопления вместе с электрическим паровозиком, предназначенным ему в подарок. Артуру казалось, что он слышит урчание мотора. Он открыл окно, высунул голову и почувствовал, как волосы сдувает со лба ветром, дующим в его воспоминаниях. Чуть согнув руку, он выставил наружу ладонь и стал играть ею, потому что теперь она превратилась в самолет. Он наклонил ее, чтобы изменить направление воздушного потока, и чувствовал, как она то взмывает к потолку гаража, то уходит в пике. Когда Артур вернулся в реальность, то увидел записку, прикрепленную к рулю. «Артур, если захочешь завести машину, то найдешь зарядник для аккумулятора на полке справа. Нажми пару раз на стартер, прежде чем включить контакт, чтобы подкачать бензин». «Не удивляйся, что машина еле тащится, это Форд 1961 года, так что все нормально. Захочешь накачать шины, компрессор в коробке под зарядником. Обнимаю тебя, Энтони». Он вылез из машины, захлопнул дверцу и в глубине гаража увидел лодку. Подошел, погладил. Под деревянной скамейкой нашел спиннинг, его собственный. Зеленая леска была намотана на пробковую катушку и заканчивалась проржавевшим крючком. Артура охватило волнение, он даже присел на корточки. Потом выпрямился, взял зарядное устройство, открыл капот старенького Форда, соединил провода и поставил аккумулятор на зарядку. Выйдя из гаража, до упора раздвинул двери. Пегес записывал в блокнот все, что видел. Он не отрывал взгляда от подозреваемого. Видел, как тот накрывает стол в беседке, усаживается, обедает, потом убирает посуду. Отвлекся лишь на 5 минут, чтобы съесть сэндвич, когда Артур прикорнул на подушках в тени патио. Он продолжал следить за ним, когда Артур опять отправился в гараж, услышал звук компрессора, а потом более отчетливо звук заводящегося мотора, который пару раз чихнул, прежде чем заработать. Взглядом поприветствовав машину, когда та подъехала к крыльцу, он решил прервать вахту и отправился в деревню собрать кое-какую информацию. Около 8 вечера Пегес вернулся к себе в комнату и позвонил Наталье. «Ну как?» — спросила она. «Есть успехи?» «Нулевые. Ничего выходящего за рамки нормального. То есть почти. Он один весь день чем-то занят. Чистит, мастерит, делает перерывы на обед и ужин. Я поспрашивал кое-кого. Дом принадлежал его матери, она умерла давно. Потом там жил садовник до самой своей смерти. Как видишь, он в полном праве приезжать в дом матери, когда ему заблагорассудится. Тогда почему почти? Потому что в его поведении есть странности». Он разговаривает сам с собой, ведет себя за столом, как если бы их было двое, иногда сидит у моря, держа руку на весу по 10 минут. Вчера вечером он обнимался сам с собой в патио. Как это?